Глава 16. Клятва. Я мог бы с легкостью убить Морфа, переместив туда, где он бы не смог жить без магии. В любом водном мире он бы утонул за считанные минуты. Но я не хотел его убивать, несмотря на все заскоки. И даже то, что сейчас он распылялся угрозами и хотел мне отомстить, не меняло моего решения. Хотел бы убить, сделал бы все куда проще. Переместил в тело парализованного мага и вскипятить кровь. И все. Мы не были друзьями, но я не мог отрицать всего, что Морф сделал для меня. И сколько раз его знания спасали жизнь не только мне, но и моим близким. «Морф, тебе придется смириться, если хочешь жить», ответил я на очередную угрозу. «Нет!» – закричал он, раздвигая руками решетки. Об антимагах ходило много слухов, но я не ожидал, что все они будут правдой, особенно про нечеловеческую силу, ведь эта способность тоже в некоем роде дар, только еще более редкий, чем универсальная магия. Сражаться с Морфом я не собирался, но до его освобождения оставались считанные секунды. Проклятием бить было опасно, поэтому обратился к воде. Над головой лопнула труба, и холодная вода начала формировать толстую стену, отделяя меня от Морфа. Но не стоило надеяться, что холодный душ приведет его в чувство. Стоило Морфу в своем новом теле выбраться и ударить кулаком по стене, магия распалась. Вода хлынула на пол, образуя большую волну. Меня облило с головы до ног. Да, от такой мелочи можно было прикрыться щитом, но не видел в этом смысла. Я уже давно не опасаюсь намочить даже самую дорогую одежду. «Морф, послушай меня», – процедил я в очередной попытке вставить бывшей книге мозги на место. «Либо так, либо смерть. Или думаешь, почему я до сих пор не переместил тебя в жерло вулкана?» «Верни мне тело мага смерти! Ты обязан по договору!» И я его выполнил. Мы же не обговаривали, что будет с твоей душой после перемещения. Он попытался наброситься, но я успел соткать щит из проклятой маны. Удар, и тьма развеивается. Я снова воздвигаю щит. И так раз за разом, пока Морф не перестал их разрушать. Тогда я сам растворил последний и взглянул в разноцветные глаза того, кого тысячелетия назад считали то ли богом, то ли монстром. Парень стоял передо мной и тяжело дышал. Щеки побагровели от ярости. Сейчас он был похож на разъяренного буйвола, готового к атаке. Но, видимо, льющийся с потолка ледяной душ дал свои плоды. Морф хотя бы начал понимать, что нападением на меня не вернет тело мага смерти, поэтому держал сжатые кулаки перед собой. «Ну, ударь меня, ты же этого хотел», — сказал я, расправив руки. Хотел заставить его соображать. Морф заморгал, отвел взгляд и опустил руки. «Как я буду жить без магии? Лучше убей меня», — произнес он. «А как же сотни красивых дев, о которых ты мечтал? Ты так и не попробуешь вкусной еды?» «Нет». Морф прислонился к стене и скатился вниз. И тут я понял, что в одночасье гнев сменился отчаянием. Не знаю, что из этого хуже. Когда Морф хотел меня прикончить, и то казался более живым. Я подошел ближе и навис над ним. Подобные перемены настроения меня безумно раздражали. Но что поделать? Придется двигать крышу Морфа на место, иначе так и сгниет на полу темницы. «Ты собираешься подниматься?» — прямо спросил я. Вместо ответа он лишь слегка замотал головой. «Ясно. Пробуешь новую стратегию», — продолжил я. «Поверь, что бы ты ни сделал, я не верну тебя в тело мага смерти. Ведь ты сокрушаешься, что теперь не можешь покорить мир. Еще раз». Морф повернул голову и взглянул на меня из-под лобья, Столько ненависти и отчаяния было в этих разноцветных глазах. «Хм, а зачем мне довольствоваться малым, когда всего лишь разница в талантах отделяет от цели?» — спросил он. «Затем, что такова моя воля», — со сталью в голосе ответил я. Оказался прав. Безумные мысли о завоевании мира продолжали набирать обороты. Я протянул Морфу руку, но он сделал вид, что не заметил этот жест. «Пойми, твоя жизнь не заканчивается на смертях. Создавать куда приятнее, чем разрушать». «Тебе-то откуда знать?» — хмыкнул Морф. «Так давай покажу». Взгляд парня стал заинтересованным. Он принял мою помощь и поднялся. Я открыл портал, на этот раз с помощью своей магии, что постепенно превращалась из проклятой и водной в универсальную. Морф пошел за мной, и мы вышли в лес. Маги природы хорошо постарались, и теперь не скажешь, что все эти растения вырастили совсем недавно. Был теплый день, здесь пахло свежестью. «Где мы?» «Чувствую, что вокруг разлита знакомая энергия, но не могу узнать», — проговорил Морф. «Не так давно этот мир принадлежал твоей сущности», — ответил я и повел парня за собой по уже протоптанной тропинке. «Шутишь?» «Нет. А скоро здесь появятся животные». «Только комаров не переселяй». «Боишься конкурентов?» «Нет. Животные несут с собой власть тотема. Так их влияние распространится и здесь. Но первые годы, пока они не мутируют». «Про тотемы не знал. А вот про магические мутации можешь быть уверен, что этого не случится». «Везде случается, и этот мир не станет исключением», — ухмыльнулся Морф. «Станет, и не исключением, а одним из подобных миров изнанки, где контролируется магический фон». «Из подобных?» «Да, я уже встречал такое. Там, где живут другие разумные расы. Или думаешь, почему они не меняются и сохраняют рассудок? Вообще, мне кажется, что все они изначально были людьми, но после первых мутаций фон резко снизился, и они смогли сохранить иной облик на протяжении многих веков». «А, в этом есть логика. Но как ты собрался контролировать магический фон?» «Легко. Этот мир мой». Идущий рядом Морф остановился и посмотрел на меня чуть иначе. Пронзительным взглядом, словно одновременно не собирался верить моим словам, но в то же время не мог отрицать очевидное. Мир темного бога воскрес и начал свое развитие. На миг я уловил зависть, но Морф смог быстро скрыть эту эмоцию. Кажется, его крыша встала на место, и можно начинать адекватный разговор. Но для затравки я продолжил про контроль магического фона. После привязки к этому миру, мои магические каналы вышли из тела и распространились повсюду, стали невероятно длинными. Так что я могу контролировать, сколько магии от меня исходит. А как ты ее восполнять собрался, без верующих? Для минимального воздействия мне хватит и того, что накапливает сам источник. У меня нет цели становиться богом в глазах тех, кого я хочу переселить сюда. Это самый глупый план, что я когда-либо слышал. Звучит так: я вроде бог, но для вас не бог. Я не бог, усмехнулся я. Сейчас меня любой тотем прихлопнет, и до реальной власти еще далеко. Это не отменяет того, что ты смог. Смог то, к чему я стремился не одну сотню лет своей первой жизни. Но в отличие от тебя, я не жажду власти над Вселенной. Мне будет достаточно и того, что есть. Мира, где мои близкие смогут быть в полной безопасности. Ты не понимаешь. Власть опьяняет. Она хуже любого наркотика. Но и наркозависимые бросают. Либо умирают. Какой вариант выберешь ты? Морф осмотрелся. вдохнул воздух полной грудью и ответил. «Антимаг тоже в состоянии добиться могущества, если правильно развивать свою силу. Тогда можно будет и богам противостоять». «Да, смотрю, желания морфа из тысячелетия в тысячелетие не меняются. Это уже похоже на одержимость. Ты же прекрасно понимаешь, что я переместил тебя в это тело специально, чтобы ты снова не стал строить планы по завоеванию миров», – парировал я. «Да я и в человеческом теле буду пытаться», – усмехнулся он. «Да, хочешь посмотреть на ту, у кого есть могущество почти над всеми богами?» «Нет». «А меня это мало интересует, так же, как тебя, мое мнение». Взмахом руки я открыл портал, что за считанные секунды соткался в пространстве из черной дымки, схватил морфа за локоть и потащил туда. Вышли в пещере, ведущей к замку богини смерти, которая имела сотни ипостасей, подстраиваясь под каждую веру. У морфа подкосились ноги. Он оцепенел от страха и схватился за грудь. «Что это за место?» — хрипло спросил он. «Хочу показать тебе, что сулит могущество, так что терпи». «Нет, не надо! Я понял! Только одно существо способно испускать такие объемы и четкие волны страха!» «Хочешь уйти? Рано же ты сдался! Мы даже не дошли до цели». Идея сработала как нельзя лучше. В таком состоянии морф согласится на все, лишь бы сбежать отсюда. «Я не пойду». «Тогда принесешь мне клятву. Верность твоя мне ни к чему, сам знаешь. А вот безопасность миров...» Зная морфа, он бы и в этом теле нашел способ подчинять себе людей. Начал бы с сильных магов смерти. Помог им развиться, а там и до армии, и новых проклятий недалеко. «Нет!» – процедил он, сжав кулаки, словно я собрался забрать весь смысл его жизни. Пожалуй, так и было. Я не собираюсь давать морфу свободу, чтобы потом собирать против него еще одну армию. И без него врагов хватает. «Тогда пошли дальше. Или же я приглашу владычицу этого места спуститься к нам. Думаю, от такого она точно будет в ярости». «Ты, монстр, не я, а ты!» — произнес он дрожащими губами, но у меня эта фраза вызвала лишь усмешку. «Тогда тебе придется подчиниться монстру или остаться здесь. Магия на тебя не действует, а вот эманации страха очень даже». Он думал долгих 5 минут. Пытался бороться со страхом, но это было бесполезно. И он процедил. «Ладно, твоя взяла». «Вот и хорошо», — улыбнулся я, открывая портал обратно. На этот раз морф проскочил вперед меня. И мы вернулись в мой мир, где он принес клятву на своей крови, что не станет претендовать на какую-либо власть, хоть явную, хоть теневую. Такая формулировка не оставляла ему лазеек. «Останешься здесь. На месте замка есть небольшие постройки для строителей. Одну заберешь себе», — указал я. «А как же красивые девы и вообще человеческий комфорт? А как же красивые девы и вообще человеческий комфорт? Ты и этого меня лишить собрался?» Со злостью спросил он, но уже хоть нападать не пытался. Понимал, что в этом мире такое не прокатит. Стоит захотеть, и я лишу его кислорода. Деревьям за 5-10 минут ничего не будет. А вот морф умрет. В лицевом мире от него по-прежнему можно было ожидать чего угодно. Поэтому я и хотел обезопасить от морфа своих клановых. Скоро здесь будет замок. И не только. Города не обещаю, но на деревню людей наберется. А что касается комфорта, я найму тебе слуг. Жди в ближайшее время. А до этого мне что делать? Тут даже зверей нет, чтоб на них охотиться. Наслаждаться жизнью. Улыбнулся я, и перед нами открылась поляна, где вскоре должен появиться настоящий замок. А запас еды есть в хижине, как и все необходимое. Растительность здесь предусмотрительно не создавали, а Софи, по моей просьбе, сделала 3 хижины. У нее на это ушло не больше 10 минут. Потом я сделал в одной из построек склад, где оставил все необходимое для жизни. От консервов до веревок. Этого должно хватить на первое время. Морф с крайне недовольным видом осмотрел поляну. Заглянул в хижину и фыркнул, а потом присел возле пруда. Теперь можно оставить его со своими мыслями. Открыв портал, я вернулся в академическое общежитие. Оставалось 3 часа сна, которыми я решил воспользоваться. Но поспать смог всего 2, поскольку лежащая рядом Света решила растолкать меня с утра пораньше. «Мне ко второй паре», — сонно заявил я. Хотя это было не так. Просто устал от дел и хотелось выкроить хотя бы часок на отдых. «Отец хочет переговорить с тобой до начала занятий. Это очень важно», — продолжила Света. «О чем?» — спросил я, не открывая глаз. «Он сказал, что твоя медуза наводит страх на всех обитателей нашего поместья». «И что она делает?» «Ничего». «Не понял». Я открыл глаза. «Достаточно одного ее присутствия, чтобы все шарахались. Да, с линзами она не представляет угрозы, но слуги этого не понимают». «Ладно, я заберу ее в другое место. Но только после того, как посплю еще час, так и передай отцу», — заявил я и укутался теплым одеялом. Как же хорошо было в мягкой кровати. «Ладно», — задорно ответила Света. Видимо, предчувствовала, что Аркадию Викторовичу такой ответ не понравится, но на беременную дочь он не станет ругаться. А поэтому меня будет ожидать серьезный разговор касательно важности и ответственности. Да, пожалуй, лишний час сна того стоил. Первое занятие я все же проспал, но ни капли об этом не жалел. Это был урок по этикету. А вот после основных занятий с помощью амулета я переместился в поместье Нерповых. Даже если медузе выдали мобилет, то номера я ее не знал, поэтому стал искать по старинке. Опросил 3 встреченных по пути слуг, и последний отвел меня к комнате девушки из древних мифов. Я предусмотрительно постучался, чтобы она одела защиту на глаза. «Войдите», — раздался из-за двери печальный голос. Я зашел в большую комнату, которую выделили девушке. Она сидела возле трюмо с поникшей головой, и даже змеи не шевелились. «Ты в порядке?» — спросил я, приблизившись к ней. «Нет», — она обернулась. «Ты сказал, что в этом мире найдется место и для меня, что люди изменились, но все не так. Они по-прежнему меня сторонятся». «Они глупцы, которые не могут бороться с природным страхом», — ответил я и опустился к ней. Взял девушку за руку. Мне на самом деле хотелось ей помочь. Она не заслужила быть изгоем, но изменить мировоззрение других людей я не мог. Поэтому предложил альтернативный вариант. «Хочешь, перенесу тебя в другой мир?» «Чтобы я снова стала пленницей изнанки», — фыркнула она. «Нет, чтобы ты наслаждалась жизнью. Этот мир будет пополняться теми, кто свободен от стереотипов. Пока там всего один обитатель, но уже через 2-3 месяцев там появится деревня». «С чего ты взял, что эти люди не станут меня бояться так же, как обитатели этого дома?» «Потому что я стану отбирать их сам, и среди них ты, вероятнее всего, сможешь найти друзей, помимо меня». Она посмотрела на меня блестящими глазами. Аркадий Викторович хорошо спроектировал линзы, раз они держались, даже когда медуза плакала. «Друг?» — переспросила она неверящим тоном. «Да, друг», — улыбнулся я. «Так что, если хочешь, собирайся. Там у тебя будет возможность построить собственный дом и жить, как захочешь. А если предпочтешь вернуться на лицевой мир, я все пойму». Девушка кивнула и вскочила. Начала спешно собираться, выгребая вещи из шкафов и тумбочек. «Надо же, она здесь меньше месяца, а пожитков уже на 10 огромных сумок». Медуза стояла возле них и не решалась что-то спросить. Взгляд метался из стороны в сторону. «Ты в чем-то не уверена?» – уточнил я. «А можно мне будет хоть раз в месяц по магазинам ходить?» Я мысленно усмехнулся. «Женщины! Они такие по своей натуре во всех веках!» «Конечно, после переселения нужно будет наладить торговлю с внешним миром. У меня не так много людей, чтобы открывать фабрики и заводы. Зато они – прекрасные охотники на монстров, как и ты. Добытые макры мы и сможем обменивать на все необходимое», – объяснил я. «А можно я тогда открою магазин?» Вот это было неожиданно. «Какой?» – поинтересовался я. «С платьями. Мне очень нравится мода вашего времени». «Тогда без проблем», – улыбнулся я и открыл портал. «Скоро прибудут строители, и ты сможешь припахать парочку для постройки всего, что потребуется». Я не ожидал, но Медуза кинулась ко мне и крепко обняла. «Спасибо, спасибо», – протараторила она. «Сперва я забросил в портал сумки, а затем мы вместе прошли в него. Вышли на том месте, где собирался строиться замок. Морф уже развел себе костер возле своей хижины и сейчас заготавливал дрова. Но, увидев Медузу, полена выпали у него из рук. «Только не это! Я не собираюсь существовать с ней в одном мире!» – завопил он. Девушка вопросительно на меня посмотрела, а я сразу ответил. «Еще раз так скажет, разрешаю обратить его в камень». Она усмехнулась одним уголком рта, а Морф вытаращил на меня глаза. «Я, пожалуй, займу вон ту хижину», указала она на самую дальнюю. «Фух, вроде разобрались. Если они не станут друг с другом взаимодействовать, то никто никого не убьет». С этими мыслями я и вернулся в академию. Оказалось, там меня уже ждали. Одна прожорливая ящерица и ее пушистый друг. «Сергей?» – позвал Ленс, расположившись на стуле. «Да, когда будет готов ужин, я не знаю». «Да я не про еду. Хотя бы не отказался». «А про что?» «С Рэком связались его собратья. Их немного осталось». Кот согласно мяукнул. «И что случилось?» Спросил я, подозревая, что ничего хорошего. «На их родной мир напали. Какая-то злая сущность 10-го уровня. Он просит помощи, а взамен его раса будет готова служить тебе». «Какая сущность?» Я напрягся. И не зря. Мои опасения подтвердились. Это был один из так называемых богов изнанки, который вместе с такими же тварями готовил нападение на другой мир. «Его называют жнецом смерти», ответил Ленс.